Глава 52. Бостон. Октябрь 1917 года. Очнувшись, рядовой Анджело Бартолини обнаружил, что лежит, весь в поту, на койке в больничной палате. Как он сюда попал? В горле саднило, грудь словно придавила тяжелой каменной плитой. «С возвращением в мир живых, сынок! Ты счастливчик! Один из немногих, кому удалось обмануть смерть!» — сказал человек в белом халате, который стоял возле койки Анджело. Анджело не смог ответить. Мозг отказывался переводить мысли в слова. Он поднял глаза на потолок. Даже думать, и то больно. Минуту назад он был во дворе позади казарменных бараков, играл в бейсбол и ожидал транспортировки на судно, идущее в Европу. Где он сейчас? Все слилось в мешанину из боли, жара и странных грез. Он видел, как Мария с улыбкой простирает к нему руки и зовет к себе. Чувствовал, как его несет навстречу ей, а потом пустота. «Ты переболел гриппом, парень, причем в самой тяжелой форме. Сейчас худшее позади. Твоя жизнь вне опасности». «Дове соно?» — прохрипел Анджело. Примечание. «Дове соно?» — итальянский. «Где я?» — конец примечания. Он попал в первую волну призыва, в пехотный полк, и вместе с другими новобранцами проходил боевую подготовку, чтобы затем отправиться во Францию и участвовать в мощном наступлении. «Говори по-английски». В голове всплывали обрывки воспоминаний. Кэтлин машет ему на вокзале. Маленький Фрэнки плачет, увидев отца обритым и в шинели. Джек еще грудной младенец. Анджело мог бы подать прошение об освобождении от военной службы, но как настоящий патриот счел за честь послужить своей стране. Ничего, семья как-нибудь справится без него. Он заполнил бумаги, прошел медицинский осмотр, несколько недель провел в тренировочном лагере, где новобранцев готовили к боевым действиям. Вместе с другими солдатами изнывал от тесноты и жары в душных бараках. Многие простужались, чихали и кашляли. Однако ничего похожего на то, что приключилось с ним, не было. Анджело помнил, как стоял в вагоне поезда, который должен был отвезти их в порт. Его тошнило, било зноб, кружилась голова. Перед самым отправлением Анджело рухнул на пол. Его лицо встретилось с каменными плитами. Сознание отключилось. Сколько времени он здесь провел? «Тебя уже записали в покойники. Но оказалось, что ты крепкий сукин сын. Ты все еще в Штатах». Анджело не понимал и половины слов доктора. Перед глазами стоял туман. «Когда меня выпишут?» «Ну-ну, не торопись. Сперва нарасти немного мяса на костях». Он вновь попытался встать, однако помешало сильное головокружение. «Где его приятели? Бен и Павло? Где все ребята, вместе с которыми он тренировался много недель?» Дыхание давалось с трудом, как будто в груди дырка, и через нее выходит весь воздух. У санитарок ушло несколько дней, чтобы заново научить Анджело передвигаться на негнущихся ногах, прежде крепких и мощных, как стволы деревьев, а теперь превратившихся в иссохшие палки. Анджело испытывал жгучий стыд за то, что валяется на больничной койке, а не воюет на фронте. «Надо же!» — застрял в госпитале. Каждый день сюда привозят десятки больных и раненых солдат, а по ночам вывозят на каталках мертвых, освобождая места. Какого черта он тут торчит? Радуют только письма от Кэтлин. Эпидемия накрыла все восточное побережье, но особенно свирепствует в Филадельфии и в других портах, где скапливалось большое количество солдат. Кэтлин и дети полощут горло каким-то снадобьем, которое, по словам дяди Сальви, излечит всех на свете, и пока болезнь обходит их стороной. Анджело и так считал себя неважнецким героем, а тут еще доктор после осмотра нанес последний удар по его самолюбию. «К строевой не годен», — сообщил он, показывая пальцем на грудь Анджело. «Осложнение после гриппа. Что ж, лучше больное сердце, чем оторванная голова. Серьезные нагрузки запрещаются. Прежде всего нужно восстановить мышечную массу». «Как же я смогу обеспечивать семью?» — горестно воскликнул Анджело. «На что я такой нужен?» «Со временем поправишься», — утешил доктор. «У тебя молодой и сильный организм. Ты выжил, тогда как тысячи твоих товарищей погибли». Совсем не этих слов ожидал Анджело. Как он сможет смотреть людям в глаза, если ни разу не выстрелил во врага из винтовки? Он докажет, что врачи ошибались насчет него. Пока, однако, ему остается лишь надеть гражданский костюм, взять чемодан и держать путь обратно в Нью-Йорк. Сидя в вагоне и тяжело с присвистом дыша, Анджело ощущал себя стариком. Ему казалось, что люди смотрят на него, как на дезертира. Кэтлин встречала его на вокзале Гранд Централ. Завидев мужа, она бросилась ему на шею и чуть не задушила в объятиях. «Я так переживала! Испанка повсюду! Поэтому я не стала брать с собой детей. Доктора говорили, ты можешь умереть!» — схлипнула она. «Теперь из меня солдата не выйдет», — мрачно промолвил Анджело. «Неважно. Главное, ты вернулся целиком, с руками и ногами, а значит, мне повезло больше, чем многим соседям. Держись за меня и идем. У тебя утомленный вид». Анджело был обессилен, словно из него вытекли все жизненные соки. Кэтлин пока не должна знать о его больном сердце. Нечего ей расстраиваться. Ему просто нужно время на поправку, иначе он больше не сможет чувствовать себя настоящим мужчиной.